Лейла, ты где Бахтыр? Вот только что уехал, на неделю. На все вопросы Андрея у старшей цыганки всегда были готовы ответы. Уехал, не знаю, не помню, не видела, не брала, не понимаю. А вокруг носятся дети. Целые полчища детей, аж голова кругом. Небольшой цыганский табор переехал сюда откуда-то с Кубани примерно полгода назад. Погорельцы. Жили бедно, поэтому кучно. Купили старый дом в частном секторе и застроили все 6 соток участка дополнительными жилыми сараями, чем вызвали недовольство местных жителей и головняк Иванова. Но больше всего злило, что весь этот беспредел располагался почти на границе с участком Мырновского, каких-то 100 метров через дорогу. Там тоже был частный сектор, живи не хочу, но нет, именно сюда приперлись. Ты прошлый раз то же самое говорила, Лейла, и клялась, что через неделю вернется. «Да? Ай, не помню, начальник». «Значит, тогда ты за него слушай», – щелкнул Андрей ручкой, приготовившись заполнять формуляр. «Последнее предписание вам – незаконные жилые постройки разобрать. Слышишь меня? Через неделю не уберете, в следующий раз на бульдозере приеду, ясно?» «Да где незаконные?» – ловко переложила она с руки на руку орущего младенца. «Где жилые?» «А это что, по-твоему?» Пнул Андрей дверь ближнего сарая, и та, заскрипев, распахнулась. «А, так это не то, начальник, тут никто не живет». «Ладно, вижу». Спокойно согласился Андрей, не подав вида, что узнал в стоящем там мотоцикле типа «мопед» тот самый, на который на прошлой неделе жаловалась одна из бабок его участка. Вернее, жаловалась-то она не на сам мопед, а на соседа-пацана, который с этим мопедом возится. Мол, то тарахтит с утра до вечера, то кратит его прямо у нее под окном, а ей вонь и шум сквозняком форточку тянет. Вот по окраске-то Андрей его и узнал. Серебряный, с алыми языками пламени на бочке и обклеенной 3-копеечными монетами раме. И вопрос был даже не столько в том, как этот расписной мопед попал к цыганам, сколько в том, откуда он взялся у того пацана и стоит ли его вообще ему возвращать. Пацан-то тот, хотя и не цыган, но тоже... Тот еще хулиган. Как ни в чем не бывало, отошел от сарая. Протянул Лейле предписание на подпись. «Так я не умею писать-то, начальник!» Смеясь, оскалила она белые зубы. «Это тебе надо Бахтыра дождаться. Он через неделю приедет». «Крестик ставь!» Едва сдерживаясь, рявкнул Андрей. «Тогда на!» Сунула она ему ребенка, да так резко, что Андрей машинально взял. И замер, обалдело глядя на пунцовое от крика личико. «Где ставить-то?» «Тут?» – положив бумажку на поднятое колено, ткнула Лейла ручкой. Андрей чуть склонился, чтобы глянуть, и орущий карапуз срыгнул. Щедро. Прямо на китель. Домой мчался, как угорелый. Замытое пятно стремительно высыхало, оставляя на серо-голубом сукне безобразное белесое пятно. И харламовское «быстрее засохнет, быстрее отвалится» здесь вообще не работало. Но едва войдя в свой квартал, понял, что дома происходит конец света. Тёмка орал так, что уличные кошаны разбегались, а бабки у соседних подъездов, слишком уж заискивающие и еще издали, кивали Андрею. «Здрасте». И, не таясь, провожали взглядами.